Поскольку Владимир знал, что менталитет русской нации в значительной степени ориентирован на символы и символические действия, он сделал ряд таких действий. Приведу один пример. Коммунисты ввели в России в 1918 году григорианский календарь, как на Западе, в то время как до этого был юлианский. В церкви же остался юлианский, поэтому государство и церковь жили по разному летоисчислению. Это различие, вероятно, раздражало относительно небольшое количество воцерковленных людей, но большинству было безразлично. Время от времени раздавались маргинальные призывы так называемых обновленцев сделать церковный календарь григорианским. Владимир ликвидировал это различие своим указом, но ровно наоборот, сделав государственный календарь юлианским, так что и поныне даты в России отличаются от наших на 13 дней, как до 1917 года. Другой пример. Была изменена форма автомобильных номеров, которые к этому времени были латинизированного европейского образца. Мы что, для того выиграли кровопролитную войну у немцев, сказал Владимир II, чтобы нас теперь с нашего же согласия называли «рус»? Обозначение страны на номерах было «рус». Были и другие символические шаги, малосущественные сами по себе, но четко дававшие понять, что любовь с Западом, в частности с Европой, закончилась. Причем любовь односторонняя, поскольку со стороны Запада и, в частности, Европы ее отродясь и не было. Здесь я хотел бы прервать свой рассказ, дорогие соотечественники, и как историк и социолог немного порассуждать о некоторых закономерностях истории. Ну зачем Западу, особенно США, было пытаться додавливать Россию, что привело его в конечном итоге к собственному краху, хотя тогда он этого еще не знал. Ну почему было не протянуть наоборот руку дружбы или хотя бы уважения? Политическая система, как и вообще система ценностей, была в России примерно такой же, как в самих США. В те времена для Америки это было очень важно. А различия не выходили за пределы таковых со своими союзниками, например, с Европой. Проамериканские настроения еще в конце 1990-х и даже в начале 2000-х годов были весьма сильны среди русского народа, а тем более среди элит. И дай им хоть небольшой шанс, русские были бы лучшими друзьями Америки и ее надежнейшими союзниками. И антиамериканские взгляды без всяких усилий стали бы в России маргинальными. И для этого вовсе не надо было оказывать России значительную финансовую помощь, как это делалось в Германии и Италии после Второй мировой войны. Русские, в отличие от западноевропейцев, цивилизация не торговая, и потому ценят не столько деньги, сколько статус. Сейчас совершенно ясно, что более чем достаточно было тогда вести себя с Россией как с великой державой, пусть переживающей не лучшие времена, и в частности объявить так называемое постсоветское пространство, совершенно, к слову сказать, ненужное самому Западу, кроме как для того, чтобы насолить России зоной интересов ее и только ее, тем более что это ее же бывшая территория. Ну и приструнить свою прессу в ее маниакальной ненависти к России, а возможно, теперь уже не разобраться, просто перестать ее в этом науськивать и поощрять. Нет. Делали все возможное, чтобы зачем-то при всяком удобном и неудобном случае унизить, а в перспективе уничтожить Россию, при том, что реально она ничем Западу не угрожала и даже не мешала, и в своей слепоте вели к уничтожению собственную цивилизацию. Для чего? Обычно говорят, что сила кружит голову. Но наше с вами государство, Американская Федерация, и больше, и сильнее тогдашних США во всех смыслах, и в экономическом, и в военном. Мы самые большие на Земле, и по территории, и по размеру экономики. И нет никого в мире, кто мог бы считать себя выше нас. А меж тем ничего такого с нами не происходит. Я думаю, что кружит голову не сила сама по себе, не высокое положение, а его монопольность. Когда кто-то что-то монополизировал, ему начинает казаться, что иначе существовать уже невозможно, или, по крайней мере, весьма затруднительно, хотя это вовсе не так. И все свои силы он начинает тратить на недопущение появления конкурентов. Именно в этом опасность любой монополии, а не в том, что она вредна и неэффективна. Если бы не ее действия по недопущению конкуренции, она быстро развалится сама именно в силу своей неэффективности. Мы знаем из опубликованных архивов США, что главным соображением того времени было желание не дать России и вообще кому-либо стать реально сильным государством, а самим навечно оставаться единственной силой в мире. Но так не бывает. Это только вызывает обратную реакцию, которая тем сильнее, чем сильнее были потуги предотвратить это. Потому что если бы Господь хотел, чтобы все человечество жило под одной державой, Он бы дал построить Вавилонскую башню и не смешал языки. А Запад, особенно США, хотел править всем миром, причем не владеть, а именно править, не владея. При том, что США при их природных богатствах и экономической мощи были в те времена единственными, кому остальной мир был как раз не особенно нужен. И именно такой подход Запада, а не что-либо иное, предопределил его гибель. Так же, как почему-то вообще в истории всякая цивилизация, достигнув пика своего могущества начинает своими действиями рыть себе могилу.